Вступление к списку основных татарских слов и выражений, использованных в книге. Тюркские и славянские языки соседствуют, сосуществуют и обогащают друг друга более 1000 лет. Очевидность и наглядность этого факта иногда заставляет забывать, что эти языки, относящиеся к разным семьям, алтайской и индоевропейской, соответственно, как были, так и останутся очень разными системами, правила работы которых резко отличаются почти на всех уровнях. В татарском не такой, как в русском, набор звуков. Каждая твердая гласная имеет мягкую пару а, э, о, э. Несколько согласных «н», «х», «к» в русском не используются. Еще несколько «ц», «щ», «ж» не используются в татарском, кроме заимствований. Принцип сингармонизма разрешает татарскому слову быть либо исключительно твердым, либо исключительно мягким. Смешивать нельзя. Собирать в кучу согласные — тем более. Этот принцип, особенно наглядно, демонстрирует заимствование как татарский из русского «кюштянеш» — гостиниц, «бятеш» — батюшки, «бюрене» — бревно, так и русские из татарского «штаны» — «штан», «лошадь» — «алаша», «хозяин» — «хужа». Ударение почти всегда стоит на последнем слоге, а сказуемое в конце предложения. Нет грамматической категории рода, что избавляет от мук исправления гендерной оптики в правописании. А самое заметное отличие связано, конечно, с тем, что в татарском нет приставок и предлогов, только аффиксы и немножко послелоги, с единственным значением, последовательное приклеивание которых и обеспечивает преобразование корней в слова, а слов в предложение. Кул — рука, куллар — руки, кулларбас — наши руки, кулларбазда — в наших руках. И так до бесконечности. Самым длинным татарским словом принято считать «кенегет лендерельмэгэн легегэздэн» ввиду того, что вы не были удовлетворены. Но это исключительно из-за нехватки свободного времени у носителей языка. И последнее. Татары — народ с богатой письменной историей. Больше 1000 лет они использовали арабскую графику. Век назад вместе с большинством тюркских народов перешли на латинский алфавит, который 12 лет спустя, по политическим соображениям, был заменен кириллическим. Более полувека спустя история повторилась. Решение о возвращении в официальный оборот латиницы, принятое в конце тысячелетия, было отменено по тем же соображениям. Автор настоящей книги, никак не вовлеченный в официальный оборот, в силу причин творческого, технического и эстетического характера, предпочитает при обращении к родному языку использовать адаптированную под нужды тюркских языков латинскую графику.